Глава 21. Я оказался на огромной зеленой поляне, полной света и тепла. Рядом блестела чистая речка, а по поляне бегали десятки детей, смеясь и играя. Одеты они были в простую, но вполне приличную одежду и выглядели здоровыми и счастливыми. «Видишь?» — обиженно спросил Колючий, с грустью в глазах глядя на детей. «Я не монстр!» «Ага, не монстр. Просто обыкновенный педофил, шастающий по лесам», — произнес я, едва сдерживая смех. «Ты что такое говоришь-то вообще? Как это могло прийти тебе в голову?» Опешив, выпалил Шипастый и шепотом произнес. «Неужели ты сам стал жертвой?» Тут я уже не смог сдержаться и рассмеялся. «Идиот! Ничего такого не было. Просто пытаюсь понять, на кой черт ты похищаешь детей». «Никто никого не похищает. Я просто пытаюсь их защитить», — обиженно буркнул он. «Ну, допустим. Но ведь ты договорился с Барсом и выкупил у него детей взамен на артефакт. Как это понимать?» Ёж поморщился и устало вздохнул. «Да, договорился. Но не для того, чтобы навредить им. Барс хотел использовать детей в качестве приманки. Хотел отправить их на смерть. А сам бы вместе с подельником прошмыгнул на военную часть и утащил оттуда все, что смог». Я нахмурился, стараясь переварить услышанное. «Стоп». Я потер виски, чувствуя, что голова начинает трещать по швам. «Ты спасал детей. Но какой резон шепчущему делать это бескорыстно? Неужели используешь детский труд?» — произнес я, окинув его взглядом с ног до головы. «Какой еще труд?» — задохнулся от возмущения Шипастый. «А мне почем знать? Может, заставляешь их кроссовки шить или еще что? Никогда в жизни не поверю, что у такой образины, как ты, нет скрытых мотивов». Неожиданно к нам подбежала девочка лет 6, сердито посмотрела на меня и погрозила пальчиком. «Не обижай Ёжика, он добрый и совсем не классный». Я невольно улыбнулся, чувствуя себя нелепо. «Хорошо, не буду», — усмехнулся я. Девочка фыркнула и убежала обратно к играющим ребятам. «Вот видишь», — сказал Шипастый. «Не вижу. В прошлый раз ты создал весьма реалистичных богомолов. Откуда мне знать, что эти дети реальны?» — с прищуром спросил я. «О, боги! Почему ты такой недоверчивый?» — вздохнул Колючий. «Потому что ты урод и не вызываешь у меня ни малейшего доверия», — прямо ответил я, едва сдерживая улыбку. Почему-то эта ситуация начала меня забавлять. «Ладно. Похоже, придется рассказать мою историю с самого начала». Кивнул Ёж и щелкнул пальцами, материализовав из пустоты два стула. «Присаживайся. Разговор будет длинным». Трепался он и правда целую вечность. Куча исторических отсылок, воспоминаний, сожалений, печали и боли. Но если отбросить всю эту мишуру, в сухом остатке будет следующее. Раньше он был самым обычным человеком и работал воспитателем в детском саду рода Багратионовых. Сад располагался в Калининграде. Служил он исправно. Женился, получил квартиру от князя. В детях души не чаял и даже подумывал завести собственных. А потом случилась катастрофа. Прогремел невероятной мощи взрыв, поднявший в небо тучи пыли, а после его накрыло выбросом пыли, грязи и еще какой-то дряни. Аномальная зона расплескалась повсюду. От зашкаливающего магического излучения Шипастый потерял сознание. Ему мерещились какие-то голоса. Они нараспев говорили странные вещи. «В руках король червей, душа ночи черней, дама пик следует по пятам, оставляя трупы тут и там. Бубнов валет прожил сотни лет, дал обет принести много бед. Крестовый туз отрекся от смерти. Он жизнями вашими как хочет вертит». Сути этой чуши Шипастый не понимал. Я тоже не понимал. Да и черт с ним. Важно то, что когда он очнулся, он уже был уродом, а его голову украшали десятки острых игл. Он вышел из дома и наткнулся на гвардейцев Багратионовых. Парни перепугались и попытались пристрелить уродца, но ему повезло. Каким-то чудом пробудились новые способности, и Шипастый спрятался в карманной реальности. После он долгие годы блуждал по аномальной зоне, спасая детей. И знаете, в чем заключалась ирония? Звали его Виктор Павлович Ежов. Ага, Ежов стал ежом. Правда, во всей этой истории меня смущал один момент. «Все это здорово, однако почему ты еще жив?» — скептически спросил я, готовясь нажать кнопку взрывателя в любой момент. «Ты видел Любочку? Она живет здесь уже 30 лет». «Ого! Хорошо же она сохранилась. Омолаживающими кремами пользуется или ты ее молодильными яблочками кормишь?» — усмехнулся я. «Порой я совсем не понимаю, о чем ты говоришь», — устало произнес Колючий. «Дело в том, что здесь время идет в 10 раз медленнее, чем в реальности. Полностью его остановить я не могу, но подарить детям долгое и счастливое детство — запросто!» На лице Ежова снова появилась улыбка. «Браво! Народный герой во плоти! Не только спасает людей, но и продлевает им жизнь!» — произнес я, хлопая в ладоши. «Позволь еще один вопрос. Ты украл 7 лет жизни у меня и моих друзей. Для того, чтобы поддержать работоспособность своего межпространственного приюта?» Ёж снова тяжело вздохнул, разводя руками. «Конечно же нет. Я просто хотел вас немного проучить, чтобы вы в следующий раз думали, прежде чем палить в первого встречного. И вообще, это можно исправить. Если захотите, я верну время вспять». Я пристально посмотрел ему в глаза, но не заметил ни единого намека на ложь. Ежов либо говорит правду, либо верит в то, что говорит правду. «Само собой хотим», — кивнул я, продолжая держать палец на кнопке взрывателя. «Но помни, Шипастый, если ты ненароком украдешь у нас еще по паре лет жизни или попытаешься сбежать...» «Знаю, знаю», — перебил меня Ежов, устало вздохнув и закатив глаза. «Голова с плеч, ошейник, взрывчатка. Я помню. Расслабься». Я оглядел поляну, наполненную детским смехом и ярким солнечным светом. На иллюзию не похоже. К тому же я поднял ранг сопротивления ментальному воздействию. Не думаю, что Колючий смог бы так легко меня одурачить. Шипастый поднял руку, и пространство перед нами снова пришло в движение, образуя сверкающий серебристый портал. «Шагни внутрь», — тихо сказал он, — «и обрети потерянное время». «Ты меня за идиота держишь», — усмехнулся я и схватил его за ошейник. «Сперва мы с тобой отправимся на ферму и поставим эксперимент на теленке. Он как раз сегодня утром родился». «Если все получится, тогда и мне вернешь потерянные годы, умник чертов!» «Проклятье! Нельзя же так относиться к людям!» Возмущенно буркнул Ежов, а я тряхнул его за ошейник так, что у того зубы клацнули. «Тишина — залог здоровья, так что заткнись!» Я потянулся к мане и создал на земле рунический телепортационный круг — после достал из хранилища 2 костяшки, одну из которых отдал Ежову. «Когда я досчитаю до 3, вольешь сюда манну. Если не сделаешь или не успеешь это сделать, ты труп». Он что-то собирался сказать, но я начал отсчет. 1, 2, 3. Хлопок, темнота, и вот мы уже стоим в моей комнате на 10-м этаже. «Ты здесь живешь?» — спросил Ежов, осматривая помещение. «Пустовато. Я бы поставил вон туда диван, а еще...» «Что я говорил про тишину?» — рыкнул я, потащив его за ошейник на выход из комнаты. Он нехотя семенил рядом, недовольно ворчал и периодически стрелял в мою сторону обиженным взглядом. Как только мы показались на улице, в Кунгуре начался настоящий переполох. Рабочие побросали свои дела, вытаращили глаза, открыли рты и уставились на необычного гостя с иглами на голове. Увидев это чудо, ребятня из Верхнечусовского попятились назад. Взрослые же, напротив, с любопытством вытянули шеи. «Это что за зверь такой?» — пробормотал бородатый мужик, не сводя взгляда с ежа. «Да какой зверь! Это ж панк! Ироды эти проклятые! Понавыбривают головы! Иракезы всякие понаделают! Тьфу!» Брезгливо сказала бабка и плюнула ежову под ноги. «Старая, чушь ты не неси! У панков иракеза, у этого вся башка выглох!» «Ну, а мне почем знать? Может, волосяки отросли, а подстричься не успел?» Парировала бабка, опалив гневным взглядом своего собеседника. Я улыбнулся краешком губ и подтолкнул Шипастова в сторону фермы. У ворот стоял Михалыч. Заметив меня, он лишь кивнул и отворил ворота, пропуская нас внутрь. Увидев ежова, животные принялись орать, как будто их потащили на бойню. «Выходит, ты не только меня нервируешь», — усмехнулся я, таща Шипастова к загону. «Почему-то твари меня боятся, как и животные», — пропыхтел ежов, поправляя ошейник, впившийся в кожу. Рядом с забором загона спокойно пасся теленок. В отличие от взрослых особей, он не испугался, а даже, напротив, с интересом просунул морду между досок и попытался лизнуть мою руку. «Давай-ка, колючий, преврати этого малыша в быка, а после вернешь все, как было». Ежов закатил глаза, невольно хмыкнул, но все же протянул руку. Пространство перед теленком резко исказилось, поглотив его. Спустя мгновение из пустоты возник здоровенный бычара с крутыми рогами, мощной шеей и широченной грудью. Бык в панике заревел и понесся вдоль ограждения, сметая на пути кормушки и ведра с водой. Я кивнул с удовлетворением. «Впечатляет. А теперь вертай, как было». Не говоря ни слова, ежов открыл портал на пути быка, и тут исчез на мгновение, а после вернулся, но снова сопливым теленком. «Я же говорил, что не вру», — произнес ежов, с вызовом посмотрев мне в глаза. «Дела красноречивее любых слов», — философски сказал я, выпустив из рук его ошейник. Сосредоточившись, я использовал ментальную связь, попросив ребят явиться на ферму. Макар стал задавать тупые вопросы. «Насколько это срочно? А твоя бабка не убьет меня, если я сбегу с работы?» Пришлось позвонить бабушке и отпросить Макара. За это Маргарита Львовна во время разговора врезала звонкого леща моему другу, возмутившись в стиле «А у тебя что, языка нет?» На этом проблема была решена. Спустя полчаса парни заявились на ферму. Увидев ежова, они оцепенели. Все, кроме лешего. Леха сразу выхватил клинок и попытался вогнать его в глазницу Шипастого, но я вовремя успел перехватить его руку. «Леший, остынь!» — скомандовал я, отбросив его назад. «Не трогайте нашего косметолога. Он все осознал и готов вернуть нам потерянные годы жизни». «Миша, ты с ума сошел!» — прорычал Серый. «Эта тварь пыталась нас прикончить!» Я поднял ладони вверх, успокаивая их. «Все не так однозначно. О нюансах я расскажу позже, а сейчас он все исправит и вернет украденное время». Ребята удивленно переглянулись, недоверчиво покосившись на ежа. Артем тяжело вздохнул. «Миш, ты, конечно, извини, но мне оно нафиг не надо. Снова стать сопляком я желанием не горю. Мне и так нормально». «Тём, ты понимаешь, что за украденные 7 лет ты мог бы стать значительно сильнее, чем сейчас? А так эти годы просто улетели в помойку». «Серьезно», — сказал я, однако ребята были солидарны с Артемом. «Да, Мих, я как-то тоже не горю желанием омолаживаться», — поддержал его Макар. «Вы не понимаете», — вздохнул я. «Эти 7 лет вы могли потратить на тренировки и развитие навыков, а так у вас просто отняли время впустую». «Да нет, это ты, похоже, не понимаешь», — снова подал голос Артем. «Сейчас гвардейцы смотрят на нас с уважением и понимают, что мы не просто дети, а весьма способные бойцы. Я лично не желаю, чтобы ко мне снова относились как к неразумному малышу, оберегали, вытирали сопли. Нет уж, спасибо. 15 лет — отличный возраст, и я, пожалуй, не стану ничего менять». Шипастый поднял руку и встрял в разговор. «Я могу создать пространственный карман, в котором время для вас не будет идти. Там вы проведете 7 лет, тренируясь, а в реальности пройдет лишь мгновение. Все, чему вы научитесь, навсегда останется с вами». «Спасибо, шипастая голова. Хоть что-то толковое за сегодня сказал», — улыбнулся я. «Соглашайтесь». Артем почесал затылок, переглянулся с ребятами и кивнул. «Хорошо, я за». «Пахать 7 лет, запертым незнамо где? Ну, не знаю», — пробормотал Леший, явно сомневаясь. Макар фыркнул и махнул рукой. 7 лет я могу скрываться от твоей бабки? Я в деле!» Серый тоже был за. «Давай попробуем, хуже точно не будет». Леший зыркнул на ребят и вздохнул. «Ну, раз уж все согласны, то и я согласен. Но пообещай, что отрежешь ему голову, если с нами что-то случится». «Да что с вами не так? Вы же дети! Один обещает взорвать голову, другой отрезать. Кошмар какой-то!» — взвизгнул Ежов. «Не переживай, Лех, все будет в лучшем виде», — улыбнулся я и подмигнул другу. «Приступай», — сказал я, заглянув в глаза Ежова. Пространство исказилось, окутывая парней, и в следующее мгновение они исчезли. Я не успел сделать и вздоха, как ребята снова стояли передо мной, сияя улыбками и едва сдерживая восторг. «Миха!» — радостно воскликнул Леший, крепко обняв меня. «Ты представить не можешь, как долго мы ждали этой встречи!» 7 лет тренировок!» Восторженно сообщил Артем и мгновенно выпустил в воздух огненный шар. От шара разлетелись яркие искры, едва не подпалив солому. Макар усмехнулся и тут же создал 2 десятка собственных копий, которые дружно помахали мне руками. «Магия иллюзий теперь у меня в крови. Попробуй теперь отличи меня от копий». Я фыркнул и безошибочно ткнул пальцем в грудь Макара, так как всевидящее око безошибочно подсветило его местоположение. «Да уж, видать, мне еще тренироваться и тренироваться», потерев затылок, сказал Макар и нелепо улыбнулся. Серый и без того был амбалом, а сейчас и вовсе стал горой мускулов. Было ощущение, что этот здоровяк сидит на стероидах. «А я, Миша, немножко развил регенерацию». Серый призвал топор и со всего размаха отсек себе палец. Кровь хлынула на землю, но очень быстро перестала течь, а рана исцелилась. «Угораздило же меня связаться с вами, маньяками!» — вздохнул шипастый уже который раз за день. Я улыбнулся, чувствуя искреннюю гордость за друзей. «Что ж, теперь моя очередь. Давай, товарищ Ежов, делай свое дело». Колючий кивнул и молча открыл портал. Я глубоко вдохнул и решительно шагнул внутрь. Но едва я успел оказаться по ту сторону, как меня выбросило обратно в реальный мир. Я даже понять ничего не успел. Парни ошеломленно уставились на меня, раскрыв рты. «Что за хрень?» — воскликнул Артем. «В каком смысле?» — нахмурился я и посмотрел на свои руки. На предплечьях выросли волосы, а пальцы вроде как стали длиннее. А еще я понял, что мой голос звучал грубее обычного. Я подбежал к бодье с водой, из которой пил скот и заглянул внутрь. На меня смотрел парень лет 19 на вид. Щетина на лице, зеленые глаза, светлые волосы. Это точно был я. Вот только стал старше лет на 7, хотя для меня не прошло и секунды. «Шипастый!» — заорал я, хватая его за ошейник. «Какого черта?» Ежов ошарашенно развел руками, явно не понимая, что стряслось. «Я не знаю! Не знаю, как это объяснить! Такое ощущение, что твоя душа очень древняя и пытается тело привести в соответствие с возрастом души!» — выпалил он, заикаясь. «Давай я попробую все исправить. В этот раз точно получится!» Я сжал зубы и с яростью встряхнул его. «Оставь все как есть, болван чертов! Сначала ты украл 7 лет моей жизни, теперь еще 7!» Я был невероятно зол, но в то же время понимал, о чем говорит шипастый. Моя душа и правда старше, чем это тело. А значит, Ежов не врет. Я с тяжелым вздохом отпустил его и развернулся к друзьям. Они уже отошли от первоначального шока и давили лыбы. «Поздравляем, дядя Миша! Теперь ты старше всех нас!» — произнес Макар. «Очень смешно», — хмыкнул я. «Посмотрим, как ты будешь веселиться, когда Маргарита Львовна узнает, что ты назвал ее старой коргой». «Мих, да я же пошутил! Не рассказывай ей, пожалуйста!» — закричал Макар, а все вокруг залились хохотом. Я улыбнулся. «Так-с, давайте отметим это событие хорошим шашлыком, пока я не постарел еще сильнее и не лишился зубов. А то этот чертов лекарь накинет мне сверху лет 40, и тогда мне придется с мяса переходить на разваренную перловую кашу». Ребята дружно рассмеялись. «Я потерял еще 7 лет жизни. Однако Серый, Макар, Леший и Артем стали сильнее, увереннее и ближе друг к другу. Да, это определенно не самый плохой исход. А что до моих потерянных лет, так я даже рад в каком-то смысле. Алкоголь и красотки, ждите меня». Властелин каши повзрослел, и теперь осталось уладить еще одно дельце. Город Копейск. Лечебница для душевнобольных. Стерильно-белые стены, тусклое освещение, аромат дезинфекции и лекарств. Вдали слышатся едва различимые вопли, доносящиеся из глубины лечебницы, создавая ни с чем не сравнимую атмосферу безумия. Мужчина лет 30 остановился у двери палаты номер 6. Он протянул руку и нерешительно взялся за дверную ручку, готовясь войти внутрь. Набравшись смелости, он открыл дверь и замер. Мужчина увидел своего отца, Аркадия Емельяновича Юсупова. Некогда он был гордым и властным. Теперь же лежал на полу в жалкой позе. Аркадий Емельянович обхватил ножку старого деревянного стула и с отчаянием безумца грыз ее. Зубы, потрескавшиеся и окровавленные, с упорством впивались в жесткое дерево, оставляя глубокие выщербины. На мгновение он оторвался от своего занятия и, подняв пустые, полные животного безумия глаза на сына, заорал хриплым голосом. «Голод! Голод! Я голоден! Дайте мне поесть!» Мужчину звали Казимир Аркадьевич Юсупов. Он не мог смотреть на отца в столь жалком состоянии и отвернулся. Казимир ощутил, как внутри нарастает тяжелое отвращение и беспомощность. За спиной мужчины стоял санитар и улыбался. «Привяжите его крепче», — Казимир приказал санитару, с трудом сохраняя холодный тон. «Следите, чтобы он себя не покалечил». «Все будет в лучшем виде, ваше благородие», — бросил санитар, принимая тугую стопку купюр из рук нового главы рода Юсуповых. Санитар подошел ближе к безумному старику, осторожно отобрал у него обгрызенный стул и принялся затягивать рукава смирительной рубашки. Казимир вышел в коридор и устало провел рукой по лицу. Из соседней палаты доносился истерический смех его младшего брата. Максим Аркадьевич лежал на кровати, глядя в потолок с безумной улыбкой, будто увидел что-то невероятно забавное. Его глаза не отражали ни боли, ни страха. Лишь пустую радость человека, лишенного разума. Сжав кулаки, Казимир развернулся и быстрым шагом направился на выход из этого мрачного заведения, наполненного криками и шепотом обезумевших пациентов. Свежий воздух ударил в лицо, возвращая ясность сознанию. Он молча сел в машину, хлопнул дверью и достал телефон. Несколько секунд Казимир неподвижно смотрел на экран, затем сжал зубы и включил видеозапись. На записи были пустынные коридоры родового имения. Сердце ёкнуло, когда в кадре появился какой-то незнакомый парень. Светловолосый, с острыми чертами лица. Он быстро и бесшумно двигался вперед, словно тень, затем резко схватил его отца за руку. Всего мгновение, и отец содрогнулся от боли и рухнул на пол. Парень исчез, будто его никогда и не было. Казалось, прошла целая вечность, но потом Аркадий Емельянович поднялся. Ошалело осмотрелся по сторонам и вернулся в свой кабинет. А еще через пару минут из кабинета выбежал окровавленный следователь имперской тайной полиции. Аркадий Емельянович пытался зубами перегрызть тому горло. Казимир остановил запись, приблизил изображение и долго всматривался в лицо мальчишки. «Да кто же ты такой, мелкий ублюдок?» — прошептал он едва слышно. Машина резко рванула вперед, увозя нового главу рода Юсуповых прочь от этого проклятого места. Прочь от голосов безумия, которые продолжали звучать в голове Казимира.